Глава 13. Кажется, герцог разделял мое мнение. Мы немного помолчали, думая каждый о своем, и, не сговариваясь, перевели беседу на другие темы. Поболтали о погоде, о празднике, о предстоящем королевском бале и моей учебе в академии. Я почти допила какао, когда Айрон вновь нахмурился. «Создатель», — выдохнул он недовольно. «Опять Сайрис. А вот уж поистине неугомонная в своих желаниях особа». Я проследила за взглядом его светлости. Леди Фокс в сопровождении двух лакеев, облаченных в красно-золотые ливреи, пробиралась к нам, уверенно и целеустремленно. Даже помахала рукой, заметив, что Волф на нее смотрит. «Что будем делать?» — поинтересовалась я. А герцог вдруг усмехнулся, взял из моих рук кружку, вернул ее хозяину лавки, подмигнул и предложил. Задорно, лукаво, по-мальчишески легко, почти легкомысленно. «Сбежим». И так неожиданно это прозвучало, так не похоже на него, что я растерялась. «Я хотел сказать, идемте танцевать, Зои», — видя мое недоумение, уточнил Айрон. «Танцевать?» — снова опешила я. «Да что с лордом-советником творится? Это лечится? И насколько заразно?» «Именно. На помосте такая толчая, что Сайрис точно туда не полезет. Иначе ей отдавят ноги». «А нам не отдавят». «Не волнуйтесь, дорогая невеста. Я прекрасный танцор и хорошо веду». Если он планировал меня успокоить, то преуспел в обратном. После этих слов я действительно разволновалась. Герцог Айрон Волф, может, и был прекрасным танцором. А вот госпожа Зои Льевр танцевала редко и весьма посредственно. Однако я промолчала и даже позволила увести себя к помосту. Стоило нам подойти к танцующим, как вокруг зашептались, загомонили, удивленно, восхищенно, одобрительно. Его светлость здесь! Неужели танцевать? А с кем это он? С невестой, конечно, ты что, газет не читаешь? Да-да, она из наших, представляете? Такая, как мы. Надо же!» Толпа расступилась, освободила место в самом центре помоста, а потом сомкнулась за нашими спинами, отрезая от Фокс и ее лакеев. И только мы встали в ряд танцующих, коснулись ладони друг друга, как опомнились музыканты. Хвала создателю, выбрали они довольно простой танец. Всего-то и нужно было переходить от партнера к партнеру и кружиться под веселую мелодию в такт бубну. Но прежде чем танец начался, я почувствовала на себе обжигающий, полный ненависти взгляд. Сайрис смотрела на меня в упор с такой всепоглощающей яростью, что даже мамина заколка в волосах потеплела. Видимо, блокировала проклятие, которое милая дама мысленно посылала. Герцог сжал мои пальцы, я вскинула голову, почти привычно окунаясь в синеву его глаз. И тут же забыла об оставленной где-то там, за помостом, леди Фокс. «Прошу меня простить», — произнесла быстро. Идеальная бровь его светлости вопросительно приподнялась. «За что же?» «За то, что обязательно топчу вам ноги. Танцую я скверно». Айрон фыркнул и расхохотался. «А дальше?» Дальше нас закружил танец, и я сосредоточилась на простых движениях, чтобы в самом деле не оттоптать ноги высокопоставленному королевскому вельможе. С него станется спросить с меня и за это. После первой смены партнера я оказалась в паре с тощим усатым господином, который шумно дышал, то и дело сбиваясь с такта. Герцог же пытался увернуться от его тучной партнерши. Когда мы с Волфом встретились, то улыбались друг другу так, словно не виделись вечность. Вторая перемена отдалась легче. Доставшегося мне коренастого парня я вообще не интересовала. Он следил за подружкой, строившей глазки герцогу. Когда пара вновь сошлась вместе, парень начал ей что-то сердито выговаривать. Я прыснула со смеху, а Айрон лишь качнул головой. То ли осуждающе, то ли понимающе. «Ревность питается сомнениями», — произнес он, перехватив мой взгляд. «Это не самая прекрасная сторона любви». Но порой самые искушенные и сдержанные из нас не могут ее скрыть. Я пожала плечами и случайно наступила ему на ногу. Чтобы испытать ревность, нужно прежде всего влюбиться. А нам это не грозит. К очередной смене партнера я уже совершенно не волновалась и не сразу обратила внимание на того, кто шагнул ко мне, чтобы подхватить в танце. «Все-таки есть кое-что, что ты делаешь не особенно хорошо, Зоильевр. Это утешает. А то на твоем фоне я уже успел остро ощутить собственное несовершенство». Насмешливо хмыкнул знакомый голос. «Коннелл!» — выдохнула я от неожиданности, споткнувшись на ровном месте. «Он что, меня преследует?» «Ну, на застенчивого, неуверенного в себе юношу ты меньше всего похож. И как, скажи на милость, ты здесь очутился?» Я невольно покосилась на герцога. С ним танцевала очаровательная юная брюнетка. Однако Вольф на нее даже не смотрел. А вот с нас не сводил глаз. «Ты слишком стремительно исчезла. Мне захотелось попрощаться», — не смутился партнер. «Что ж, прощайте, господин Наали». «Не так быстро, маленькая Зои». Неожиданно наклонившись ко мне, хрипло, почти интимно протянул Коннелл. Это прозвучало настолько неожиданно и странно, что я на мгновение замерла. Хотелось отстраниться, сбежать к герцогу, но в этот момент бубен сменил ритм. И вместо того, чтобы просто вместе закружиться в танце, Коннелл приподнял меня и закружился сам. Дух захватило, и я невольно ахнула. «Прощайте». «Нет, до встречи, зайка Льевр», — шепнул Наали, прежде чем вернуть меня его светлости. «И что это было?» «Да все что угодно, только не танец двух друзей. Неужели Коннелл пытался со мною флиртовать?» Поразмыслить над этим как следует я не успела, поскольку Айрен с видом собственника фактически вырвал меня из рук северянина. А потом... «Зоильевр!» — рыкнул он. Синие глаза потемнели, ноздри гневно трепетали, а на висках вздулись вены. Герцог был в такой ярости, что едва сдерживался. «Ой!» — сердце пропустило удар, а потом пустилось вскачь. «Айрен, я...» «Да, Зои, вы. Всегда. Хнир вас побери, вы!» Процедил он сквозь зубы. «Так, значит, да?» «На этот раз не только я, ваша светлость. Не осталась я в долгу. Именно вы повели меня танцевать. Даже если бы я повел вас в храм Создателя, вы и там отыскали бы неприятности на свой хорошенький маленький зад, Зоильевр». «Зло, очень зло», — прошипел герцог. А потом мы разошлись. Меня подхватил пыхтящий господин, Вольфа утащила его тучная дама. Вот только о танце уже не думалось. И сердце не желало останавливаться. Оно колотилось все быстрее, все отчаяннее. А еще появился вопрос. Если герцог на меня злился, почему назвал мой зад хорошеньким? Очередной круг закончился почти мгновенно. Я надеялась, что лорд уже успокоился. Но нет. Теперь темно-синие глаза стали почти черными, в их глубине разгоралось жаркое свирепое пламя. «Я запрещаю вам кокетничать с другими мужчинами», — оскалился он, прижимая к себе так крепко, что я услышала стук его сердца. Оно билось лихорадочно и неровно, как мое собственное. «Я не кокетничаю». «Запрещаю, слышите, Зои? Пока вы моя...» «Ваша?» Ответить он не успел. Я опять оказалась в паре с коренастым ревнивцем. Впрочем, какое мне дело до чужого парня, когда мой собственный жених ведет себя как... И когда мы вновь сошлись, герцог, нарушая весь рисунок танца, тут же стиснул меня в объятиях. «Да, моя», — выдохнул мне прямо в губы, почти касаясь их своими. «И я никому не позволю». Продолжить он не успел. Кольцо Вольфов с силой сдавило палец, заставив дернуться и охнуть от неожиданности. Мамина заколка нагрелась, обжигая кожу головы. Камея тревожно завибрировала у самого горла. И в следующее мгновение что-то с громким хлопком взорвалось сбоку от нас. Земля содрогнулась. К небу взметнулся столб пламени, рассыпая вокруг шипящие раскаленные искры. Меня накрыло волной резкой боли и, вырвав из рук герцога, швырнуло куда-то в сторону. Но упасть я не успела. Камея запульсировала еще сильнее, вливая в кровь поток мягкой целительной магии. И боль стихла, а звуки отдалились, стали глуше. Вокруг словно образовался огромный прозрачный кокон, надежный и безопасный. Продержался несколько секунд, пока я плавно опустилась на землю и встала на ноги, а затем исчез, лопнул, как мыльный пузырь. Камея тоже перестала вибрировать и безжизненно затихла, выплеснув весь заряд. Я выпрямилась, ошарашенно озираясь и пытаясь понять, что произошло. Ноги тряслись от напряжения. Тяжелая, будто чугунная голова категорически отказывалась соображать, да еще и уши заложила, так что звуки вокруг сливались в размытый нечеткий гул. Но и без этого разглядеть что-либо было сложно. Все заволокло дымом, в котором плясали языки пламени, метались, визжали, орали и плакали люди. Повсюду раздавались хлопки. Что-то взрывалось, сверкало, искрило. Казалось, даже снег вокруг не просто плавится, горит. Творилась такая неразбериха, что в первый момент я просто растерялась. Застыла на месте, пока меня, с силой оттолкнув, чуть не сбили на землю. И наверняка сбили бы, затоптали, если бы чьи-то руки не выдернули из этого хаоса, прижимая спиной к крепкому телу. «Айрин!» — просипела сдавленно. «Коннелл!» — поправили меня, и я, обернувшись, увидела встревоженное лицо северянина. «Зои, маленькая, ты как?» Один раз я уже приходила в себя на руках у Наали. Похоже, это превращается у нас в традицию. «Что случилось?» Слова выговаривались с трудом. Спазм в горле сделал мой голос хриплым и непослушным. «Нападение!» «Что? Кто напал? Почему?» Я недоуменно нахмурилась, не в силах поверить. «Нет, смириться с чудовищной правдой», таившейся в коротком слове. Кому понадобилось нападать на женщин, детей, мирных граждан, которые пришли на площадь с семьями, чтобы отметить праздник и повеселиться? «Кто напал, Коннелл?» — повторила я, не дождавшись ответа. Мне удалось, наконец, сделать несколько глубоких вздохов. Мышцы ломило, в некоторых местах соднило кожу. Но боль была терпимой, а сознание постепенно прояснялось. Правда, приходилось постоянно жмуриться. Свет, даже не очень яркий, что проникал с площади в узкую щель между домами, где мы стояли, резал глаза. «Не знаю, я и сам не понял». Сбивчиво, волнуясь и глотая слова, пробормотал Наали. «Магические взрывы с нескольких сторон разом, словно в разных углах площади применили мощные боевые артефакты. Похоже на смесь стихий огня и воздуха. Тебя отбросило ударной волной. Хорошо, что я стоял неподалеку. Успел накинуть воздушный полог. Мне повезло, силы хватило, чтобы прикрыть тебя, уберечь». Но потом действие заклинания закончилось, и я в толчье на некоторое время потерял тебя из виду. Так это он меня спас? Странно. Я отчетливо помню, что чары были невоздушные. Плетение совсем другое, более сложное, необычное. Да и связь кокона с камеей я как артефактор сразу ощутила. Впрочем, какая разница? Потом во всем разберусь, сейчас не до этого. Может, северянин и правда использовал свой полог? Хотел помочь, но моя защита сработала раньше. «Зои, Зои, не представляешь, как я испугался за тебя! Хвала Создателю, ты цела!» Коннелл выглядел растерянным, встревоженным, всклокоченным, шокированным. Лицо перепачкано сажей, на щеках и лбу свежие порезы. «У тебя кровь!» – прошептала я. Язык все еще плохо повиновался. «Пустяки!» Он улыбнулся. Я смотрела на Наали и думала совсем о другом мужчине. Надменном, суровом, властном, в глазах которого зимняя стужа так редко сменяется веселыми золотыми искорками. А ведь герцог наверняка сейчас там, где крики, где раздавались взрывы. И я ничего не знаю. «Зои, ты побледнела!» «Все хорошо». Я тряхнула головой и, придерживаясь за стену, сделала несколько шагов. «Пойдем». «Да, да». Согласился Коннелл, заботливо поддерживая меня за локоть. «Нужно уходить скорее. Вдруг будет еще волна. Знаешь, так иногда случается и...» Он что-то еще говорил, но я уже не слушала. Высвободила руку и двинулась вперед. «Зои, ты куда?» Удивленно окликнул Наали. «Туда!» Махнула рукой в сторону площади. Хлопки уже прекратились. Крики, стоны, плач все еще звучали, но где-то вдалеке. Наверняка есть пострадавшие. На праздник пришло много простых горожан. Мы маги, надо помочь. А еще там Айрин, добавила про себя. И я должна быть рядом. Обязательно. Что? Ты же не собираешься? Нет! Мою ладонь снова попытались перехватить, но я отстранилась. Не глупи, Зои! На площади очень опасно. Я же объяснял возможные новые взрывы. И вообще, мы не маги, всего лишь начинающие адепты. Пусть профессионалы этим занимаются. Уверен, они уже все отцепили, работают. Без нас разберутся. Мы ничего толком не умеем, лишь помешаем, будем лишними. Там, где раненые, помощь никогда не бывает лишней. Если не хочешь, я пойду сама. Шаг, еще один. Морозный воздух, который я с жадностью вдыхала, прояснил сознание. Заставил отступить тошноту, что до этого никак не отпускало. Движения стали увереннее. «Зои, да подожди же ты! Подожди!» — крикнул вслед Коннелл и, кажется, добавил. «Дурочка!» Но мне было все равно. Я знала, что поступаю правильно. Когда добралась до площади, о своей боли, травмах и самочувствии уже не думала. Слишком много там оказалось тех, кому пришлось гораздо хуже, чем мне. От праздника не осталось и следа. Кто-то плакал, кто-то кричал, пытаясь найти потерянных близких. Кого-то ранило. А некоторые так и остались неподвижно лежать на площади. Их широко распахнутые глаза безжизненно смотрели в вечернее небо. Откуда все падал и падал снег, постепенно укутывая обугленную, изуродованную землю, скрывая копоть, сажу, грязь и пятна крови на ней. Столько пострадавших! Неужели и Айрен тоже? Сердце сжалось от внезапной тревоги, даже мысли на мгновение спутались. Нет, он в порядке, я уверена. Если уж у меня имелись с собой защитные артефакты, то у королевского советника они точно должны быть. Надо только найти его поскорее. Самой проверить, убедиться. И девчонок тоже. Не Нелли, Мидари, а у Лизи и семья сегодня здесь. Святой Создатель, пусть с ними все будет хорошо. Не стойте на дороге, госпожа. Меня чуть не сбили с ног двое мужчин. Они несли к телеге женщину с перевязанной головой, уложив ее прямо на ткань, снятую со стены палатки. Бинты пропитались кровью. Раненая слабо стонала. «Эй!» – закричала им вдогонку. «Я могу помочь!» «Целитель за каруселью!» – не оборачиваясь, откликнулся один из них. Я кивнула и поспешила туда, где еще совсем недавно собиралась дожидаться Ни и Дари. Вот только груда покореженного металла и дерева уже мало напоминала карусель. Огни погасли, музыка стихла, а празднично раскрашенные лошадки и олени валялись в сугробах, вырванные с корнем из смятого настила, безжизненные и жалкие. «Целитель! Мне нужен целитель!» — обратилась я к группе людей. «Всем нужен, милая!» — тяжело вздохнула сухонькая старушка в светло-коричневом пальто с подпаленными от огня на плечах и воротнике. Она прижимала к себе замотанную в платок руку и баюкала ее, словно ребенка. «Целитель там, госпожа!» — махнула рукой куда-то в сторону сидевшая возле старушки женщина. На ее коленях сжалась в комок девочка. Мать гладила спутанные кудряшки дочери, ласково приговаривая. «Потерпи, солнышко, еще чуть-чуть». Слезы давно высохли, оставив на хорошеньком личике грязные разводы. Малышка не плакала, только всхлипывала и время от времени вздрагивала всем телом. «Что с ней?» — тихо спросила я. «Рядом с нами разнесло прилавок, острые доски разлетелись, я не успела». Горестно скривилась женщина. «Покажите». «А вы?» «Я умею», — произнесла твердо, потому что помнила. «От целителя к больному передается уверенность. Бабушка часто это повторяла. Если начну сомневаться, ничего не выйдет, а мать крохи начнет нервничать». «Вот, нога». Женщина приподняла пальто и юбочку некогда нарядного, но сейчас изрядно перепачканного платьица, спустила рваный чулок. Девочка снова заплакала. «Тише, тише, маленькая. Я только посмотрю. Видишь, у меня пустые руки. Я не сделаю тебе больно». Хвала Создателю, признаков перелома и смещения кости незаметно. «Умеешь шевелить пальчиками на ноге?» Я сняла с малышки ботинок и постаралась улыбнуться. «Умею», — еле слышно прошептал ребенок. «Не верю. Покажи». Пальчики зашевелились, не доставляя девочке дополнительных страданий. «А вот и отлично. Теперь я могу применить заклинание, которое изучила, готовясь к королевскому тесту, и снять воспаление. но рану потом все равно необходимо перевязать. «Что-то серьезное, госпожа?» — прикусила губу женщина. «Нет, с вашей дочерью все будет в порядке», — заверила я и стянула с себя белую нижнюю юбку. Подол оказался безнадежно испорчен, и его пришлось выбросить. Зато оставшуюся ткань я тут же разорвала на бинты и приступила к лечению. Мне нечасто приходилось использовать целительскую магию, но ссадины, порезы, ушибы соседским мальчишкам я успешно заживляла. И тут справлюсь. Знаний, опыта, а главное, резерва точно хватит. Ровный магический свет коснулся кожи ребенка, и девочка замерла, зачарованная теплым золотистым сиянием. Рана на глазах становилась меньше и уже не выглядела воспаленной. Перебинтовав ногу, я выпрямилась. «Берите дочь и идите в ту сторону. Там проходной переулок». «Храни вас, Создатель, госпожа», — пробормотала женщина. Она еще что-то говорила, но я уже не слушала, склоняясь к старушке в коричневом пальто. От нее перешла к следующему пациенту, потом к третьему, четвертому. До целителя я добралась только через полчаса. Коротко стриженный, по-военному подтянутый мужчина с белым пламенем на рукаве, эмблемой его гильдии, смерил меня оценивающим взглядом, бросил коротко. «Адептка? Откуда?» И тут же махнул рукой, избавляя от необходимости что-либо объяснять. «Впрочем, неважно, что умеешь?» «Оказывать первую помощь, лечить поверхностные повреждения, снимать воспаление», — отчиталась я и добавила виновата. «Пока немного». «Немного», — согласился целитель. «Но это лучше, чем ничего. Люди нам нужны. Иди к танцплощадке. В том районе особенно много пострадавших. Проверяй всех легкораненых». «Что? Но там же...» «Особенно много пострадавших. Особенно много». Настойчиво билось в голове, почему-то отдаваясь болью в сердце. А ноги сами несли меня вперед. В сторону танцплощадки. Вернее, того, что от нее осталось. «Быстрее, быстрее!» Добежать я не успела. Резко остановилась, словно наткнулась на невидимое препятствие, увидев невдалеке, прямо на земле, знакомое, расшитое золотой нитью пальто. Под ним кто-то лежал, а снег вокруг был алым от крови. «Айрин!» выдохнула непослушными губами, часто заморгала и снова сорвалась на бег, закричав во все горло. «Айрин!» В одно мгновение оказалась возле тела, рухнула на колени и замерла, никак не решаясь откинуть пальто. Боялась, отчаянно боялась увидеть того, кто под ним находится. Внутри будто звенела невидимая струна, натягиваясь все больше. Еще немного, и она лопнет. Очень хотелось зажмуриться и завизжать изо всех сил, выплескивая в небо всю боль, все отчаяние, что накопились за сегодняшний вечер. Я с трудом сдерживала это желание. Сердце сжалось, слезы сами навернулись на глаза, размывая все вокруг. Потекли по щекам. И я считала герцога источником всех своих бед? Нет источника, нет и проблем. Почему же тогда мне так плохо? Словно... «Зои?» Знакомый голос прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула. В первую секунду подумала, что послышалось, но потом все же повернулась. Он стоял прямо позади меня. В светлых волосах запеклась кровь. Темно-синий мундир был запачкан и порван. Бледный, хмурый, осунувшийся, но живой. «Живой, Хнир, побери!» Как вскочила на ноги, уже не помню. Как рванулась к Волфу, тоже. На меня словно вихрь обрушился, яростный, стремительный, подхватил, сорвал с места, бросил к Айрину. И только когда очутилась в его руках, уткнулась в грудь, услышала биение сердца, громкое, мощное, немного пришла в себя. «А там, там кто?» — спросила тихо, кивнув на пальто. «Один из моих людей. Тебе не стоит смотреть. Грегор, Оран, возьмите тело. Пусть везут к храму. Там готовят массовый ритуал». Герцог вскинул голову, чуть отстранился, отдавая приказ своим сопровождающим, и снова стиснул меня в объятиях. Прижал к себе крепко-крепко. «Зои», — выдохнул куда-то в макушку. «Зои». Не знаю, сколько мы так простояли. Мне казалось, секунду, хотя она могла быть и вечностью, но я не возражала. Вот только кровь на его волосах и бледность, совсем не характерная для смуглой золотистой кожи Волфа, не выходили у меня из головы. Но Айрин успел задать вопрос первым. «С тобой все в порядке? Ничего не болит?» — спросил он, отодвигаясь. Быстро провел ладонями по моим плечам, рукам, проверяя. Окинул цепким, внимательным взглядом фигуру. «Я искал, проверял везде, но не мог тебя найти. Не знал, что и думать. Ты не пострадала?» «Нет, даже не задела. Твоя камея спасла. А вот только перенесла меня, как выяснилось, далеко отсюда. На другой конец площади. Сочла, видимо, что там безопаснее всего. А ты... ты не ранен?» Герцог отрицательно качнул головой. «Но твои волосы...» «Пустяк, не стоит внимания. У меня тоже имеются защитные артефакты». Отмахнулся он и снова наклонился ко мне, всматриваясь в лицо. «Ты плакала». «Не вопрос утверждения». Признаться, что поддалась панике, эмоциям и фактически оплакала своего жениха, я никак не могла. Раньше со стыда бы сгорела. «Это просто снег», — прошептала, старательно отворачиваясь. «Конечно, снег. Ведь льевры не плачут». Таких слов от Айрона я никак не ожидала, поэтому все-таки взглянула на него, чтобы удостовериться, что не шутит. И даже тени улыбки не увидела на лице собеседника. «Зои». Его пальцы коснулись моего виска. Медленно скользнули по щеке вниз к подбородку, очерчивая контур лица. Синие глаза зачаровывали, заставляя погружаться в них все глубже. Теплое дыхание мужчины шевелило выбившиеся из прически прядки, касалось моей щеки, губ. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Окрик гвардейца разбил окруживший нас невидимый купол, возвращая меня в реальность. Я моргнула, отстранилась, вернее, попыталась отстраниться, но герцог не позволил, снова заключая меня в кольцо своих рук. «Говори. Отряды Ниба и Тагдена обследовали места взрывов. Обнаружены остатки артефактов. Тип – взрывной атакующий. Класс – высший скрытный. И все черные. Новая, неизвестная нам модификация. Их уже увезли в лабораторию. Остаточные магические следы тоже проверяются. О результатах доложат позже». Подчиненный Волфа замялся. «Что еще?» «Целитель Снейк освободился. Вашу рану нужно осмотреть, вашу светлость». «Рану?» — ахнула встревоженно. «Обманули, да? Как вам не стыдно? А я ведь чувствовала, что его бледность вовсе не результат усталости. Чувствовала и все равно позволила себя отвлечь каким-то там... Впрочем, неважно. «Куда нужно идти?» — поинтересовалась умаившегося рядом вояки и взяла Айрена за руку. «Зои, со мной правда все хорошо, и артефакты есть, я не врал. Просто они тоже не всесильны», — попытался оправдаться герцог, но ладонь мою не выпустил. Наоборот, сжал еще сильнее, чтобы в случае очередного нападения не потерять меня снова. Он храбрился, но теперь, зная причину, я видела, как непросто дается Айрону любое движение. «Прошу за мной, леди», — кивнул гвардеец. Мы шли вдоль рядов, где еще совсем недавно торговали сувенирами. Теперь все это напоминало груду хлама, в котором то тут, то там копошились люди, пытаясь отыскать хоть что-то, что могло уцелеть. И кое-что внезапно привлекло мое внимание. Странное, давящее чувство, неясное, почти на грани восприятия. Нечто отдаленно похожее я уже ощущала от маминой заколки, шкатулки в замке Волфов, от камеи, переданной лордом-советником. Похожее, но в то же время диаметрально противоположное. Заколка, шкатулка, камея — все это светлые артефакты, созданные для того, чтобы сделать жизнь лучше, комфортнее, обезопасить ее. А сейчас где-то рядом притаилось зло, тьма, сотворенная человеческими руками. Я начала озираться, пытаясь понять, что это было. Толпа уже практически рассосалась, но мне никак не удавалось обнаружить источник. Может, просто мерещится? После всех сегодняшних потрясений не такое почудится? Или магическое эхо от взорвавшихся раньше артефактов? В какой-то момент вдруг показалось, что неподалеку, среди развалин, мелькнуло лицо Наали. И я остановилась. «Зои, что с тобой?» Айрон взял меня за плечи, разворачивая к себе. «Тебя что-то беспокоит?» Его бледность усилилась, на лбу выступила испарина, свидетельство приближающейся лихорадки. Одному создателю известно, как этому невозможному мужчине до сих пор удавалось сохранять равновесие и оставаться на ногах. Полагаю, на одном лишь упрямстве. И да, меня действительно беспокоило. Очень. Только трудно сказать, что именно. Я попыталась описать свои ощущения, и в этот момент заметила вдруг парня, примерно моего ровесника, хотя черты его лица едва угадывались под низко надвинутым капюшоном. Он вынырнул из-за полуразрушенного прилавка как раз за спиной Волфа. Невысокий, щуплый, неприметный, в полурастегнутом пальто. Одну руку парень держал за пазухой, словно пытался ее согреть. Вот только я чувствовала, знала. Там артефакт, который вот-вот сработает. И вся его убийственная мощь обрушится на... Кольцо уже знакомо сдавило палец, заколка опять начала стремительно нагреваться. Объяснять что-либо времени уже не было. «Потом меня простишь!» — выкрикнула я и толкнула герцога в ближайший грязный сугроб, навалившись на него всем телом. Где-то над головами раздался оглушительный хлопок, и нас окутало облако такого тошнотворно-удушливого смрада, что я закашлялась. Любая попытка сделать вдох причиняла боль. Грудь горела огнем, руки и ноги стремительно немели, а голову сдавило, словно тисками. Потом от заколки потянуло холодком, перед глазами все поплыло, и меня накрыла тьма, отрезая от реальности.